Механизм перехода на новую орбиталь. Одним из важнейших показателей прогрессирования планеты является ее переход на новую орбиталь, то есть на более высокую стадию развития. Переход сопровождается подвижкой планеты в зону более высоких энергий, чем прежние, с которыми она работала до этого. Механизм перехода состоит в следующем. Планета переходит в диапазон высоких энергий, объемно расширяясь, то есть она не скачет по ступеням с нижней на верхнюю, как это обычно представляет себе человек, а изменяется качественно за счет прихода в ее объем энергий следующего уровня развития. Но так как это энергии следующего диапазона, то для человека это выглядит как переход на вышестоящую ступень. Но в космосе наши понятия выглядят по-другому. Стать на ступень выше значит вырасти объемно, равномерно во все стороны, повысив свой общий энергопотенциал. Каждая орбиталь включает наполнение энергиями конкретного диапазона определенного числа оболочек. Так, например, в первой и второй цивилизациях переход на новую орбиталь включал в себя добавление по одной новой тонкой оболочки с их последующим наполнением новыми спектрами энергии. Но эти спектры в первой и второй цивилизациях были разными. Кроме того, во второй цивилизации они были уже мощнее, чем в первой. Физическое тело опускаем, хотя оно тоже энергетически меняется. Но мы здесь говорим только о тонких оболочках. Переход на третью орбиталь сопровождался добавлением двух тонких оболочек. Переход на шестую орбиталь связан с добавлением планете трех новых оболочек, что означает дополнительную работу с тремя новыми энерготелами. То есть важно понять, что каждый раз переход на новую орбиталь сопровождался добавлением планете разного числа тонких тел. Здесь можно дать такую схему связи орбиталей и тонких тел Земли. Переход на первую орбиталь. Заполняется одна тонкая оболочка. На вторую орбиталь заполняется одна тонкая оболочка. На третью орбиталь заполняются две тонкие оболочки. На четвертую орбиталь заполняется одна тонкая оболочка. На пятую орбиталь заполняется одна тонкая оболочка. На шестую орбиталь заполняются три тонкие оболочки. Орбиталь по своим верхним границам занимает конкретный объем, соответствующий уровню развития планеты. Тонкие оболочки, добавляемые планете на каждой орбитали, количественно не растут по какой-то пропорциональной зависимости. Число их зависит от задач высших и от внутреннего построения оболочек. А последнее зависит от степени квалификации тех, кто создает эти энерготела.